Глава 11. Максим, значит. Какое ужасное имя. Величайший. Ха, если бы. Скорее мачо-мен недоделанный. Но стоит отдать должное. Пусть жутко взбесил, но и повеселил. Фантазия работает. И предположить не могла, что станет так отвечать вместо истерики. Ребенок. Вот это я выдала. Шепчу и усмехаюсь. Будет что девочкам рассказать. Пусть свидание не удалось, но впечатление получила. Правда, очень надеюсь, что больше с этим напыщенным индюком не столкнусь. Боюсь перейти в следующий раз на реальное оскорбление. Он ведь наверняка не прекратит подобное общение с девушками. Почти дошла до остановки, но взгляд упал на кафе, предлагающее необычный десерт в виде лапки кота. Мороженое было вкусным, но я не завтракала, а поэтому решаю заглянуть. Все в очень милом стиле, и повсюду изображение котов. Занимаю один из свободных столов. Людей много, но шум особо не напрягает. Делаю заказ и достаю телефон. Меня заблокировал очередной обиженный парень. Что за жуть? Если посчитать, то я в бане минимум у 8 уже. Мои ответы не устроили. Обиженки. Пользователь Антонио. А ты любишь книги? Что читала последний раз? Антонио. По-простому, Антон. У нас совпало увлечение. Оба любим кататься на велосипеде, поэтому ответила ему. Пользователь Полина. Сложно сказать, что я их прям люблю, но периодически отвлекаюсь чтением. И больше по современной литературе. Богдана Любимова. «Десерт для дьявола» читал? Спасибо. Благодарю официанта за приборы. Пользователь Антонио. Нет, такое не читаю. Я больше по классике. Ты читала Шекспира? Неожиданно. Пользователь Полина. В школе читала. Но помню только то, что было нудно. Не по возрасту пьеса была. Говорю откровенно. Не собираюсь восторгаться тем, что не поняла, а в более осознанном возрасте как-то перечитывать не хотелось. Пользователь Антонио. Нудно? Шутишь? Это шедевр. Надеюсь, читала на языке оригинала. Его сообщение смешит. Оригинала, конечно, как иначе? Ведь именно на языке оригинала его преподают в школе. Попахивает несовместимость. Пользователь Полина. Конечно же нет. Я училась в обычной школе, без каких-либо уклонов. Опять злюсь, а поводов вроде как и нет. Просто появилось ощущение, что меня пытаются невежей выставить. Но это не так. Пользователь Антонио. И что? А кто тебе самой мешал развиваться? Или ленилась? Как ты вообще школу закончила? А в университете каком училась? Значит, я не ошиблась. Надеюсь, его сердца не хватит, когда узнает, что училась в обычном колледже. Полина? Поднимаю голову на свое имя. Ха, Полинка, привет! 1000 лет не виделись! Широко улыбается та, кого бы еще столько же лет не видела. Ира. Моя одноклассница и выскочка, каких еще стоит поискать. Мы с девчонками в школе ее очень не любили, а еще страдали от ее выкрутасов. Она все пыталась казаться лучше нас, хотя нам было все равно. Но больше всего доставалось Маринке. Они одного парня делили, все никак решить не могли, с кем останется. «Добрый день». Блокирую телефон и кладу на стол. «Я сяду?» – спрашивает и тут же падает задницей на стул напротив. «Ну как ты? Как твои дела? Первый раз здесь? Я-то каждый день забегаю, но тебя не видела». И на какой вопрос мне нужно отвечать? Интересная такая. Мимо проходила и решила заглянуть. Вывеска заинтересовала. А дела нормально, все по-старому, плавненько. Смотрю на ее сияющее лицо, и аппетит портится. Вот интересно, может, Ляля реально права? И я последнее время еще та злюка. Но это жизнь такая, что поделать? Одни раздражители повсюду. Понятно. Скучно, в общем. А я вот только со свадебного путешествия вернулась. Поднимает руку, чтобы увидела кольцо. Мой муж – востребованный юрист. С трудом смогли вырваться на месяц на райские острова. Сгорела вся. Проводит пальцами по оголенной ключице. Не помню, чтобы спрашивала. А ты как, замужем? Вижу, как опускает взгляд на мои руки. «Нет, не тороплюсь». Вздыхает так, словно я сказала что-то очень грустное, а она решила меня пожалеть. «Ну ничего, будет и на твоей улице праздник. А работаешь где?» «Я вот специалист в банке, и скоро буду до ведущего повышена». «Ладно, аппетит не просто пропал, блевать хочется». «Ваш десерт». Официант ставит передо мной красивый десерт, которым хочется любоваться, и кофе. «Приятного аппетита. Благодарю». «Девушка, мне то же самое, но десерт клубничный». Слишком деловой тон. Осматриваюсь по сторонам. Свободных столов больше нет. Да и пусть я сучка, но воспитание не позволит попросить Иру оставить меня в тишине и одиночестве. «Кстати, А ты знала, что Кирилл, ну тот с параллельного, в которого ты была влюблена, женился? И ребенка ждут. Жена у него прелесть. Умница, красавица, успешный визажист. Я так за него счастлива. Еще один человек, которого не хочу видеть и вспоминать. Моя первая влюбленность. Красавчик-спортсмен. О моей влюбленности узнали все, когда набралась смелости и пригласила его в кино, но получила жесткий отказ. Рада за него. Вилка мягко входит в десерт. «Ой, я как-то не подумала. Тебе, наверное, неприятно?» Неприятен ее голос, а прошлое я отпустила. «Мне все равно. Делаю глоток кофе, и он совсем неплох». «А ты прям, ну, совсем одна? Даже парня нет. Вроде со школы изменилась внешне, даже слегка похорошела». Оценивающе наклоняет голову. «Я пока не ищу отношений. Занимаюсь карьерой и саморазвитием». «А, ну так и скажи, что желающих нет». «Вот уж нет. Моя стрессоустойчивость справится. Я и виду не подам, что меня от нее воротит». Мило улыбаюсь и одобряюще киваю. «Вот прыщ на заднице коровы!» — шипит злостно Ляля. Вернувшись домой, закончила с повседневными делами, дождалась вечера и набрала всех подруг. Они как раз после работы, и будет чем их развлечь. Им было настолько любопытно и интригующе, что слушали молча до самого конца, а теперь высказываются, перебивая друг друга. «Муж у нее известный юрист. Ну да, видела я его в соцсетях. Мужик лет 50 и катается на старом Рено», — фыркает Марина. «Поражаюсь твоему терпению. Я бы ей прямо там в волосы вцепилась. Будет она еще задевать, жаба». Девочки считают, что Ира меня очень оскорбила и пыталась надавить на то, что я одинока, потому что никому не интересно. Но это ведь не так. Одиночество – мой сознательный выбор. Ради меня же. И в отличие от подруг, я его не боюсь. «Да погодите вы! Ирка всегда такой была. Вот вообще неинтересно!» Соня специально говорит громко, чтобы перекричать Лялю. «Что там за парень такой? Красавчик?» «Ничего такой, но внешность обманчива, еще не поняли?» Допрос начинается заново. Мне пришлось еще раз рассказывать о козле, а еще в деталях описывать его внешность. «Высокий брюнет, говоришь? Интересненько!» – смеется Соня. «Так, я смотреть сериал и засыпать. Заканчиваем допрос». Заливаю кипяток в чашку. «Фантазии без меня. Все, люблю, целую, до завтра». Чувствую, еще несколько часов проболтают, но я предпочту посмотреть серию перед сном. Заваливаюсь на диван и включаю телевизор, но рука сама тянется к телефону. Я отключила уведомления в приложении, но на экране видны входящие сообщения, и их опять немало. «Что?» Хмурю брови и открываю один из диалогов. Пользователь Максим. «Привет, улыбчивая незнакомка. Я, наконец, нашел тебя». «Что?» Резко сажусь. «Какого? Это он! Козел из парка!» Всего две фотографии, на одной из которых просто люксовый автомобиль, а на другой лично он, где-то на природе, с легкой улыбкой, но спокойным взглядом. Из интересов – домашние посиделки и культура чая. Не совсем понятно, как-то скомканно. «Офигеть! А что происходит?» Смотрю на сообщение и думаю, как правильно ответить. Не бывает ведь таких совпадений. Он умышленно, что ли, нашел меня? Пользователь Полина. А я разве пряталась, подозрительный тип?